оставил у портье одежду, чтобы ее выстирали, снова положил в чемодан золотые слитки и двинулся по направлению к горе, высевшейся к востоку от деревни. По дороге увидел он лишь одну местную жительницу. Какая-то старуха, сидя у дверей своего дома, проводила его любопытным взглядом. Он углубился в чащу леса, подождал, пока уши привыкнут к тем звукам, что издавали насекомые и птицы, к шуму ветра в ветвях, лишенных листвы. Он знал, что в этом месте кто-нибудь может за ним незаметно наблюдать, и провел в праздности и бездействии чуть ли не целый час. Уверившись, что тот, кто по чечайне следил за ним, теперь уже пошел прочь, не узнав ничего такого, о чем можно было бы рассказать соседям, чужеземец выкопал ямку у подножия скалистого валуна, формой напоминавшего букву «Фау», и спрятал там один из слитков. Поднялся по склону еще немного, еще час просидел, делая вид, будто глубоко погружен в созерцание природы, и увидел другой валун. Этот был похож на орла. Он выкопал еще одну яму и положил туда 10 оставшихся слитков. Первой, кого увидел он на обратном пути в Искос, была девушка, сидевшая с книгой на берегу одной из тех многочисленных речушек, что на какое-то время образуются в здешнем краю от таяния ледников. Почувствовав его присутствие, она подняла глаза, но сейчас же снова углубилась в чтение. Матушка ее, вне всякого сомнения, в свое время внушила ей, что с незнакомцами заговаривать не следует. Однако почему бы незнакомцам, попавшим в чужую страну, не попытаться свести дружбу с местными жителями? У них есть на это право, и потому он, подойдя поближе, сказал: «Добрый день! Жарко нынче, не по сезону!» Девушка молча кивнула. «Мне бы хотелось кое-что тебе показать», — настойчиво продолжал тот. Девушка, как человек воспитанный, отложила книгу, протянула ему руку и представилась. «Меня зовут Шанталь. По вечерам я работаю в баре той гостиницы, где вы остановились. Я еще удивилась, что вы не стали ужинать, ведь отель получает свою прибыль не только от сдачи номеров, но и со всего того, что потребляют постояльцы. Вы, Карлос, приехали из Аргентины, живете на улице Колумбии. Весь город уже об этом знает, потому что тот, кто приезжает к нам не в охотничий сезон, привлекает к себе всеобщее любопытство. Лет 50, волосы с проседью, взгляд человека пожившего и много пережившего. Что же касается вашего приглашения, спасибо, конечно, но все окрестности Вискоса я знаю, как свои 5 пальцев, так что скорее уж мне стоило бы показать вам такое, чего вы никогда не видели. Но ведь вы, наверное, очень заняты. Мне 52 года, и зовут меня не Карлос, и все, что написано в регистрационной карточке, неправда». Шанталь растерялась, не зная, что на это ответить, а чужеземец продолжал: «И показать я тебе хочу вовсе не достопримечательности Вискоса, а такое, чего ты не видела никогда в жизни». Шанталь не раз читала о том, как девушки следовали за незнакомцем в чащу леса, а потом пропадали бесследно. На мгновение охватил ее страх, но тотчас исчез, сменившись жаждой приключения. Да и потом, этот человек ни на что дурное просто не решится. Она же только что сказала ему, что весь Виска знает о нем, пусть даже сведения, которые он дал о себе, не соответствуют действительности. «А кто вы такой? Если вы сейчас сказали мне правду, я ведь могу сообщить, что вы не тот, за кого себя выдаете. Разве вам это неизвестно? Обещаю ответить на все твои вопросы, но сначала пойдем со мной. Это недалеко, минут 5 ходьбы. Шанталь захлопнула книгу, глубоко вздохнула и, чувствуя, как в душе у нее страх перемешивается с восторженным ожиданием чего-то чудесного, потом поднялась и зашагала следом за незнакомцем, не сомневаясь, впрочем, что постигнет ее очередное разочарование. Так уже бывало, и всякий раз начиналось с многообещающей встречи, чтобы вскоре превратиться в несбыточную мечту о любви.